кто ходит в гости по утрам. У нас в студии уже вот тот самый, я, простите, использую эту фразу, отжиг, потому что люди, которые сегодня в студии, обещали зажечь Кипр. А мне тут продюсеры шепнули, так вот, тихонько, это с большим отжиг. Удовольствием, Гоша Куценко, Елена Валюшкина, доброе утро. Доброе утро. Ой, с каким, вот, какой радостью гостей таких встречаем всегда. Мы любых гостей, честно, с большой радостью встречаем. Но вас всегда с особой и с объятиями. Как сегодня будете зажигать? Что сегодня предстоит увидеть нашему острову? Сразу с места в карьер. Главный зажигальщик. Да, ну я один из главных. Лен, ты не прибедняйся, у тебя тоже все нормально. Зажигание. Лена, зажигание, все хорошо. Лена будет гоняться за мной с ножом. С определенными намерениями по сцене. Пьеса «Дон Джованни». Это такая мелодраматическая, мелокомедийная, я бы сказал, мелокомедийная интерпретация классического сюжета. Я бы сказала вестерн. Вестерн? Все с ножами. Финал, да. Конечно. Но это абсурдистская пьеса и импровизация. По-моему, очень реалистическая. Да, и в итоге оказывается, что очень реалистическая, когда меня утаскивают в ад, то, конечно, попахивает реализмом. 90% женщин вздыхают с облегчением, потирают руки. Мы приехали к вам, на самом деле, в хорошей форме. Мы его обкатали очень удачно. Да, вам повезло. Спектакль, он молодой спектакль, но это первые его крупные гастроли. Мы сыграли подряд 7 спектаклей в Израиле. И 7, вообще внушительная цифра для спектакля, кто занимается этим, поймет меня. Но то, что играл еще в Израиле, это придало определенный такой прекрасный налет. И там чуть ли не библейская история, на самом деле, классическая. И так, в общем, мы вам привезли очень специфический продукт, который полюбили заново, и мы будем играть вообще с любовью. С таким удовольствием. Дон Джованни, друзья, мы сегодня потихо, не пропустите. Простите, я обещал, я прям... будет работать вечерняя касса. Это было важно сейчас сказать, потому что многие, как всегда, здесь так случилось. Как и в Израиле, я думаю, картинка примерно такая же. За последние годы невероятное количество событий, и многие просто вот в этой абсолютной кутерьме невероятных шоу, невероятных концертов, спектаклей, иногда просто забывают захватить себе квиточек и пропускают по-настоящему яркие события. А вечерний касса — это что такое? Это в потихе сегодня будет работать. Да? Всех будем встречать прямо перед спектаклем, прямо? Если что-то такое останется, пару мест в этом великолепном театре. Все понятно. Ну, Гоше удалось уже побывать в прошлом году здесь, в феврале. Мы играли с Серой Апексимовой скамейку. Это было чудесно, и у нас был аншлаг, и я думаю, что аншлаг будет и на этот раз, тем более, что состав просто великолепен. Я попрошу вас рассказать немножко о коллегах, о тех людях, которые представлены. Ненавижу говорить о них. Александр Самойленко. Они тоже радуются, когда ват потом. Он со собой всех тащит. Я тащу весь зрительный зал. Он зрительный зал. А подожди, на последнем спектакле женщина с ним побежала. Я понимаю, что она бы убежала с ним до конца. Она пыталась удержать нас. Неправда. Я видела, что она бежала за тобой. Она бы и убежала. Ну, слава богу, что в Израиле никто не подталкивал. Я на прощание подсказал. Слово охранника, я прям... Вот это страсти. Я сказал, что перед адом нужно все попробовать. Чтобы ничем там не удивляться. Чтобы не жалеть. Я теперь не удивляюсь надписи 18+ на афишах. 16+. 16+. Мы решили, что мы не можем терять вот эти 2 года. Огромное количество зрителей. И опять же, Аболтусов надо учить на примере. Это самое важное, зритель. Дети, ведите родителей. Это утренник. Это утренник. Маша Казакова с нами. Внучка прославленных, известнейших, любимейших актеров. И дочка. И дочка, да, Кирилла Казакова. Мы отпраздновали ее 25-летие. Кстати, 25 лет, да. Вот, 25 лет позавчера. Причем феерически отпраздновали. Чуть она запомнит на всю жизнь. Она выйдет на сцену, не пугайся. Она выйдет. Она выйдет. Кстати, у нее, да, у нее мама Алена Яковлева. Да, да. Папа Кирилл Казаков. Причем Кирилл Казаков учился со мной на одном курсе. Алена Яковлева, Саша Самойленко, который играет Лепарелло главную роль. Такая... У вас, как у нас на Кипре, гумбарусы, сплошные друзья. Везде подвязки, все по блату. Все по блату, да. Немножко о Фабре, чего ожидать? Какая будет история? Классическая. Вы отталкиваетесь от классической версии. Помните Дон Гуан? Дон Жуан. Дон Жуан, да. Дон Жуан, да. Дон Жуан, да. Все, все, все об этом. Да. Сколько натворилось? Я режиссера спросил, говорю, Витя, о чем ты ставишь? Когда он репетировал, он сказал, знаешь, спектакль о том, что был такой своеобразный человек, такой, скажем, плохой, а потом он влюбился по-настоящему, очень искренне, и стал хорошим. Но к нему пришли и сказали: нет, нет, ват, ват. О том, что никакие, к сожалению, на земле. Ну, ну скажи уже ты делаешь. Сколько веревочки не виться. Да, да, да. Конец-то будет, да. Не отмажешься, все равно. Прямая дорога в ад. Ну, кстати, была фраза в интервью об этом спектакле, о том, что актер вот эту вещь должен играть, но абсолютно по правде, без абсолютного вранья и честно. Вот это я прям, не прямо цитирую, можно но я? Смысл можно был в этом. Далин, прошу. Не надо. Я, кстати, я когда выпускал, сейчас скажешь, держи, не забудь только. Я когда выпускал, мы выпускали вместе с Димой Певцовым в составе. Димка, для меня, да? Причем Дима, я напросился в этот спектакль. Димка, я узнал, что Шамиров его делает, и говорю, Витя, а чего у меня не позвали, это моя роль? Моя роль. Он играть говорит, ничего. Тебе опять ничего не надо играть. Играть. Я говорю, послушай, ну, дайте, я никогда не играл. Честно, я всегда что-то вытаскивал, высасывал из пальца своего творческого. Говорит, дайте мне вообще расслабиться на сцене, ничего не изображать, а прочувствовать этот текст, просто выучить его, выйти на сцену. И он говорит, ну Дима репетирует. Я закинул Саше, говорю, слушай, у Димы же тяжелые графики. Первый раз я напросился. Я серьезно, меня зовут обычно, приглашают. А тут я напросился. И как начали играть, я помню на одном из первых спектаклей Димка играл премьеры, все, я сидел в зале, так мне было интересно посмотреть, как это вообще, вот ты сидишь на скамейке запасных, и как у тебя чешутся руки, ноги, ты завидуешь успеху чужому. Так все получилось, я прожил, вот это мне надо было впервые ощутить. А потом я сыграл тоже, мне подошла Ольга Дроздова, жена Димы, говорит, Гош, послушай, это твоя роль. Если мне есть чем сравнить, говорит, Дима, мой Дима хороший. Приличный. Приличный. Семейный человек. Его не надо в ад. Не надо, и вообще, Димка играет другие роли. Можно скажу теперь? Да, потому что, значит, удивительная способность у Гоши, когда он играет спектакль, такое ощущение, что это написано про него. Абсолютно. Кстати, да. Абсолютно. Потому что мы играли еще один спектакль с ним вместе в Театре Моссовета. Он называется «Ревизор». Он играл Хлестакова. Так вот, такое ощущение, что это и про него написано конкретно. И ему ничего не надо было играть и изображать. То есть, вот удивительная способность у артиста, который играет все роли, что это конкретно для него специально написано. Понимаете? Вот такая вот фантастическая способность. Лена, спасибо. От Валюшкина получить... Я вчера сочиняла. Сегодня впервые. Сегодня впервые в роли пиар-директора Гоши Луценко. Сейчас я тоже рожу про тебя даже сегодня. Не надо. Ну, раз уж пошла такая. Пиар-директор должен и песню Гоши Луценко представлять. Представляем. Нет, что это? Да, я, она не знает, как. Как это я не знаю? Где ты с Аней? С Аней. А как она Хилькевич называется? Ленинский. Я назвал ее Ленинский. На самом деле она называется «Полет». Я думаю, «Ленинский полет». Вот. Хорошее название. «Ленинский полет» — это название поселка где-нибудь в Самаре, да, честно. На Кипре. Деревня на Кипре. Супер! Ленинский. Это новая. У нас застройка тут сейчас идет. Деревня Ленинский полет. Ленинский полет. Ленинский налет. Залет. Ленинский налет — это волна иммиграции в 90-х. Нормально. Это уже было. И такой поселок есть, он только называется там, не знаю, «Мимоза». Кто ходит в гости по утрам? С большим удовольствием возвращаемся. Елена Валюшкина, Гоша Куценко у нас в гостях. Давайте еще разок. Доброе утро для тех, кто... Утро доброе. Доброе. Надеюсь, что вы сохраните эту энергию до самого вечера. Сегодня потихий Дон Джованни, великолепный. Сегодня наш замечательный гость как раз-то и рассказывает нам о том, о той феерии, которая будет вечером. И у нас разгорелся по-настоящему творческий спор. Вот абсурдистский этот спектакль или нет? Вот две стороны. Я вот за то, конечно, что здесь попахивает абсурдом. И кто придет нам сегодня, абсурд — это такая штука магическая. То есть это какая-то странность. И вдруг она правда пересекается. Для чего играется абсурдистский спектакль? Чтобы он потом, чтобы в зале запахло реальностью. И потом ты понимаешь, что на самом деле это механизмы, на которых и строится наша жизнь. Удивительно, это вроде странно со стороны, на самом деле все именно так. Все бессмысленно и безнадежно. Видимо, мы какие-то две разные пьесы играем. Мне так кажется. А может быть, каждый играет свою историю. Да, для меня она абсолютно реальная, от начала до конца. Никакого. Ну, знает твою личную жизнь, я скажу, да, конечно, так и есть. Так, стоп, мы про творчество. Я вот, кстати, про тебя хотел сказать, Лена. Я подожди. Серьезно. Для меня, вот я вам скажу, я Лену знаю, вот мы играем давненько в театре вместе, проиграли с ней добрую сотню спектаклей «Ревизора», очень непростой пьесы, кстати, которую называли когда-то пошлой. Да, кстати. Кстати, называли пошлейшей произведением, которое сейчас классическим. И ее рассказал Александр Сергеевич Пушкин. Гоголь рассказал за столом. Он сказал, ты прикинь, вот такая история. Он говорит, я напишу. Шутечка такая была. Шутка. Угу. Он поехал, его приняли за то, и он переспал с мамой и с дочкой. Вот так было рассказано. И в этом, и я вам скажу... Наш спектакль. Кстати, тоже... Нина Чусова тоже не простой режиссер, она затейливый режиссер. Она сотворила. Она беременный режиссер. Такой, да. Она была на 7-м месяце. Фантасмагорию, вообще что-то невероятное. Она сидела, приходила с животом и говорила: ну что вы придумали? А там молодой состав, включая Валюшкин, который придумал такого же. Придумали каких-то вещей. Вот, и я хочу про Лене возвращаюсь. Я вам скажу, что это нереальные талантливые актрисы, я на сцене не сталкивался. Она, причем с героическим, она владеет всем. Она может сыграть героиню, она может сыграть супер удаленную характерную роль. И она... Корона пробивается сейчас. Корона пошла. Да. Пошла. Крылья. Кстати, корона тебе не помешала бы, я тебе скажу. Ты как раз без короны ходишь. А вот корона... Да, я хожу, мне что-то как-то... Ты давай... Проста. Жмёт. Нет, очень проста, да. Как-то мне Яцко, мой бывший, иногда говорил, я приходила домой, говорил, господи. Он говорит, звезду бы включил хоть иногда. включай звезду иногда. Надо? А надо часто? Иногда можно. Райдер, давай. Райдер. Называется Райдер. Звезда. Сейчас я просто вижу через окно организаторов концерта, они начинают волноваться. Я отсюда вижу, как потеют ладони. Нормально. Все хорошо. И тут после интервью на «Русской волне»... Нет, мы хорошие, мы умные. Спектаклю? Вот нашим вообще, когда люди приходят, мы говорили о том, что о возможностях и способностях. Я люблю постучать пальцем. Это нормально, мы в ритме сегодня. Просто у нас барабанщик еще сидит в студии, специально попросили по райдеру. Зритель способен воспринимать все. Есть люди, которые ходят на серьезную оперу и смотрят вообще такие спектакли. Я бы умер от такого спектакля. И главное настрой. Вот настроиться, понять, на что ты идешь. И те, кто идут смеяться, они идут смеяться. Те идут посмотреть серьезный материал, драму. Такой зритель есть, я его приветствую. Кто идет поспать, идет поспать. А на что мы сегодня идем? Вот, я хотел бы сказать, это, конечно, комедия. Угу. Я хочу сразу всех настроить. Это комедия. Но нужно очень естественно войти в нее. Это здесь нет специально придуманных шуток, реприз. Это комедию рождает сама ситуация, в которой оказываются люди. Причем такая... А изначально она трагическая. Вы понимаете, она заложена как трагедия. Uh-huh. А мы делаем ее комедию. Вот если выключить звук, и мы оставить изображение, как в кино говорит, общий план, uh-huh. то вы увидите драму. мы движемся драматическим путем, оперным. Мы реально в костюмах, и мы говорим о серьезных вещах. Но если вы добавите звук, то будет смешно. Ну это ж тяжело, комедию сыграть серьезно. И в то же время не в ущерб смеху в зале, но на самом деле. Поэтому и собрались такие талантливые кассовым сбором. Актеры. Ответочка пошла. Которым подвластно все. Которым подвластно все. Комедия, коллектив. Саша Самойленко, который, собственно, и владеет всем этим коллективом. И он это все организовал. Карабас-Барабас, а мы эти вот эти. Вот у нас Буратино, я Мальвина. Да. Ну и там дальше у нас есть пудель. Пудель Артемон. Он же, представь его. Это Сашка Андриенко, кстати. Александр Андриенко, который, понимаете, отметился во всех морях. Он, кстати, наверное, сейчас где-то плавает здесь. Да ладно. Конечно, мы плаваем с ним, да. Ныряльщик. Вас уйду, тоже поплыву. У нас заплыв будет. Вот, Андриенко, который, кстати, преподает в театральном училище, так что вы понимаете, в Щукинском. Да? В Щукинском актерский масштаб. То есть он не только играет, но советов, он еще, да, каскад советов безумный. Ненужных совершенно. Никому совершенно не нужно, он его дает. Так советуют, знаешь, как врач. Как врач, да. Ну, как вот я играю, а подходит, говорит, послушай, не так, сделай вот так и все. А я сначала повелся. Хорошо. А он всегда ведет. Я говорю, ну надо так сказать, давайте так сыграю. А потом в какой-то момент я говорю, Саш, послушай, прекрати. Да прекрати, да. У тебя советы второго курса, я понял. Да, он совет студентам. Так заглаживает все. Я говорю, обострять надо. Вот, да, еще у нас Леночка. На Валюшкину посмотри, к ней иди, ей советую. Она сейчас тебе расскажет. Утреннее театральное проклятие в прямом эфире только что было. Иди на Валюшкину. Иди на Валюшкину. Ленку нашу представь. Леночка еще у нас Милентьева, она характерная, она такая большая, она играет у нас кормилицу, такую, значит, служанку-подружку, вот, которая переживает за Донну Анну, которую Маша Казакова пытается исполняет. Пытается сохранить ее детственность, да. Да-да-да, пытается сохранить без оружия. Без перспективно. Тихо. Перспективно. Перспективно. Никто. Без спойлеров. Никто из участников проекта не пострадал. Не страдал. По крайней мере, неприлюдно. На сцене. И вся история в том, что Дон Джованни и сохранил ее. Но было уже поздно. Ее невинность, да, он сохранил даже ее невинность, но и это его не спасло, я вам скажу. Ну так потому что он, извини, накосячил до этого как? Сколько? Хотелось бы побольше конкретики. Это реплика из спектакля. Конкретно. Да-да-да, хотелось бы побольше конкретики. Вот командор, которого убили, он сказал. Слушайте, убийство, вот вам и конкретика. Я скажу, а в древние времена на самом деле... Убийство так фигня. Это было... Убийство это было... Как за хлебушком сходить? Даже попроще, я думаю. Хлеб было добывать сложнее. Да серьезно. Да пырни его. Как в 90-х. Что-то смежное. Кстати, вот сейчас чувствуется, честно, просто часто, когда разговариваешь с актерами, которые играют очень долго один спектакль в одном составе, есть ощущение немножко усталости и таких наезженных фраз. Вы спорите по поводу этого спектакля до сих пор? В каком сейчас? Он еще свежий. Он свежий. Еще не созревший. Нормально уже. Вот сегодня он дозреет. Он уже дозреет. Он сегодня дозреет. Мы сыграли 7 раз подряд. Угу. Это круто. И прервались на один день. Вчера был день перелета. И поэтому мы сегодня... Вот будем повторять текст или нет? У нас здесь традиция повторять текст. Ну, у нас есть тут... Как будто, к нему отношение действительно, как будто мы из таких артистов, достаточно бывалых, превратились в таких возорных людей. Вот, это чувствуется, это правда чувствуется. Которые, и гастроли, это же отдельная вещь. Это отдельная история, в Москве, да. Я вам скажу, играется спектакль, обычно ты снимаешься в этот день. Очень редко бывает, когда ты в выходной. А если выходной, то же еще хуже, потому что на тебя наваливаются... какие-то куча каких-то дел, которых ты не купил молоко, отвык решать. Ты не пошел уже общаться, что-то, какая-то работа вообще, бесплатная работа, вообще раздражает, бесплатная работа. А если платная, то ты снимаешься весь день и приезжаешь в театр без сил, конечно, и Не, потом еще, слушайте, огромное значение имеет то, где ты играешь, понимаете? Вот мы прилетели сюда, да, ты вступаешь на эту землю. Я, например, ни разу в жизни не была на Кипре. Это первый, я уже загадала 150 желаний, понимаете, уже все. Монетку бросили. Вот я все брошу, поплаваю. Так, конкретно где, скажите просто. Я шейкель брошу, у меня остался. Вот. Тем более скажите, где. Тем более скажите, куда вы его бросили. Вот, поэтому для меня это просто, это любые гастроли, понимаете, это подъем. Это подъем, потому что, во-первых, ты видишь эту красоту, а это действительно нереальная красота. Мы сегодня проснулись все в таком удовольствии необыкновенном. Вы не представляете, я уже Машу Казакову встретила, которая с утра пришла и сказала, ну, ты понимаешь, ты видишь, что это? Я говорю, плыви! Ты видишь, что... Кипр — это отдельная история. Кипр — это красота, слушайте, я когда попадаю на Кипр, я вспоминаю, что я не купил здесь дом. Черт, я же хотел. Я же уже даже планировал встречи какие-то. Что вы сейчас делаете? Вы сейчас открываете ящик Пандоры. Вы понимаете, что на выходе на черный будет стоять 6 риэлторов? Уже. Так вот, ну вот. Я готов с переговорами. Я хочу накопить денег, продать все, что... Удалось накопить. И для меня продай, пожалуйста. Я буду во второй половине жить. Серьезно, будем дружить огородами. Семью. А сколько до Москвы лететь отсюда? Три часа. Все, ерунда. 3:15, ну дольше, чем ехать до аэропорта. С утра чуть-чуть, из Домодедова, да. Из Домодедова сели, прилетели. Ну это ближе, чем до Нарофоминска. Да. Кстати. Три раза до Петербурга. Да. Отлично, это как раз идеальное время для полета. Идеально. Час. Ты не устаешь, не успеваешь встать. И посадочка. Кофе попил и уже посадка. Ну что, я перекусил что-то приятное, если с хорошей компанией летишь. Это чудесно. Да. Или пообщаться, или почитать даже. Это потрясающе. Кстати, насчет читки текста сегодня. Или бухнуть. Блин, я у меня сегодня, я по спектакле улетаю, у меня вся ночь в перелетах будет. Ну все, Кипр... Ну, это, у тебя завтра спектакль, да? Да, завтра спектакль. Завтра спектакль. Вы понимаете, сейчас очень такой важный момент, переломный в жизни. Вот, кстати, у многих он случался здесь, кто живет. На самом деле, вот решение переехать на Кипр, это всегда... Вот как? Раз, почему? Все, откуда? Встал с утра и понял. Контрактно приезжают только айтишники. Привет, кстати, всем айтишникам. Да. И то людей немножко обманули. World of Tanks находится в Никосии, а это как бы немножко не Кипр, как бы. Да. Когда до моря ехать 60 километров, и такой Чан, где летом очень жарко, а зимой очень холодно. Ладно, ребят, простите, опять клевета на вас, ладно. Потом опять будут ругаться. Поэтому добро пожаловать. И это будет великолепно. И здесь жить правда хорошо. Вот вы, наверное, почувствовали особый ритм вот этой сига-сига жизни. Почувствовали? Я уже почувствовала. Вот я почувствовала еще вчера вечером. И как вам? Мне очень нравится, мне подходит. Вот абсолютно, это моя территория. Моя, да. Да, я присоединяюсь. Это не буквальный курорт. Да. Это не буквальный курорт, а это вот как раз это город на берегу. Вот вся страна — это город на берегу. Блин, у меня вообще первый раз в жизни, чтобы я поговорил с гостями в студии, с артистами, которые приезжают, о Лимассоле. Да, потому что обычно как вам город? Да, блин, офигенная машина, классно доехали до гостиницы. Вот, ну и все на этом заканчивается. А здесь прям успели прочувствовать. А вы не на технопарке. Не с теми связался. Мы попробовали кипрское вино. Халуми — это сыр такой. Так, сыр мы попробовали. Скажите, какое вино пить? Теперь говорите, какое пить вино. Сейчас опасно. Ну, опасно? Синистери. Беленькое синистери. Белое сухое. Да, всегда. Командария. Командария же классная. Командария опасна. А красная. Почему опасно? Почему опасно? А. Это крепленное. Кстати, местное в бочках выдерживается. Сухое. Это сладкое. Нет, крепленое сладкое. Да куда у нас все диабетики? Вы посмотрите на нас. Хотя выглядит потрясающе. Белое сухое — хорошо. Вот это вот мы сегодня им и отметим. Очень легкое, очень классно. И вот, кстати, возвращаясь к теме спектакля, это на самом деле удовольствие, когда материал наигран. Вот сейчас вот этот вот особый кайф на сцене возникает? Да, местами. Да. Нет, страх отступил. Он, конечно, мобилизует страх. Это хорошая штука для актера. Подождите, есть страх до сих пор? Для актера? Да, ну есть, конечно. Конечно, премьерный. Для этого и занимаешься этой профессией. Да, это же кайф. Это чистка крови. Ну, как? Это классно, это круто. Нет, для меня профессия — это экстремальный вид спорта, абсолютно. И это каждое. Если ты снимаешься вот в каком материале играешь, где тебе, грубо говоря, где попахивает работой, ага. то нужно как бы честно говорить с самим собой и смотреть на часы и хотя бы понимать, когда твой рабочий день закончится в этом проекте. Вот. А это нет, это удовольствие абсолютно. Удовольствие. Экстремальное удовольствие. Когда да. ты летишь с горы, скажите, как приятнее на горных лыжах стоять на склоне или лететь с него? Лететь. Конечно, лететь абсолютно, чтобы закладывало. Лететь, рисковать и не бояться остаться наедине, наедине с залом, с текстом. Есть шикарная возможность и помоноложить в этом спектакле, и повзаимодействовать с партнерами, поиграть, повлиять дурака и сказать какие-то серьезные вещи, в том числе самому себе. Я с собой очень откровенно разговариваю. Вот, может, я и играю этот спектакль, чтобы поговорить с собой абсолютно и задуматься о жизни, о своей. И в финале, когда мой герой говорит о своей возлюбленной не как о женщине, которых у него было миллионы, а говорит о любви, и реально говорит человек, который влюблен. Наверное, да, он, который знал, наверное, всех женщин на земле, ну, по образу ипотетики своей, а в итоге познал любовь в финале своей жизни и оценил, что это такое. Потому что все познается в сравнении. Чтобы понять, что такое любовь, нужно, наверное, знать, что такое не любовь. Что гримируется под любовь? Наверное, о каких-то таких ощущениях. Ощущения и чувства – разные вещи. Хотелось бы про Лену поговорить еще. Вот, Лена, а что для вас, да, вот, что для вас этот спектакль? Какой разговор у вас на сцене, вот именно в рамках этого материала? Ну, у меня, слушайте, у меня роль такая немножечко, ну, я ее очень люблю, вот, она немножко не в себе, сумасшедшая, но, да, она брошенная, брошенка, вот, и... Два раза. Ты сейчас про меня или... Ты про меня или про Элеонору? Про Элеонору. Избегала. Я сама ушла. Да. Я ушла сама, он врет. Я никого не бросал. Я про Элеонору говорю. А ты про что? Ты сама сказала, я брошенка. Я не про брошу, не про так, тебя. Так, все, вынимаем эту историю, зачеркиваем. Послушай, Элеонора, я ухожу от тебя дважды, сбегая по трубе. Ушел, сбежал, как крыса дважды, приковал меня к кровати. Меня, слушайте, а у меня, представляете, я читаю, мне Саша Самойленко звонит и говорит, Валюшкина, почитай, посмотри, значит, я читаю и думаю, блин, не буду играть, потому что про меня все. Подумают, что это все про меня, не хочу. Вот, ну, слушайте, это такой кайф. Слушайте, только актриса может, понимаете, рыдать на сцене, получать от этого удовольствие, понимаете? Потому что, когда я выхожу, там у меня есть тоже небольшой монологик про любовь, вот, что такое любовь. И до этого уходят вот эти два клоуна, понимаете? Самойленко с Гуценко, понимаете? Смешат. А я выхожу, и у меня совершенно другая история, совершенно другая. И они моментально переключаются, и я слышу, как они... слушают, а потом так... в зале вот это местами, значит... Это такой кайф. Насморк. Это... Да. Опошли, он все опошли. Мы свидакали, кстати, я вспомнил, мы его осветили. Хотите, скажу как? Со мной в поездку поехала моя супруга с дочкой средней, с Женькой, ей 3,5. И море, она так чудесная неделя была... И я их в Нетане мы играли, как Натане, я взял их с собой, и Женя, Ир говорит, я посажу ее в зал. Я говорю, Ир, будет, значит, ты сейчас разрушен нам первый акт. Я буду играть и слышать вот это. Папа! Быстренько к дочери. Вот нам такую историю смешно рассказали, напомните. Евстигнеев однажды позвал сына своего Дениса. Он маленький был, ему было 5 лет, и он позвал его на спектакль. Ну, он ходил на детский спектакль, тот впервые. А играли не сказку, кстати, какую-то, взрослую сказку. Ну, как этот, где Евстигнеев короля играл? Король. Голый. Голый король. Да. Голый король. Он играл короля Шварца. И он там кривлялся. Там было такое, типа. И говорит, начался спектакль. И сын рассказывал, он говорит, тишина, 10 минут вообще. Все смотрят, и сын молчит, так хорошо. И он так добавил еще, у него хорошее настроение появилось. Но он боится, как и я, вот играл, реакция, я боялся. Да, реакция, да. Реакция. И на 10-й минуте в тишине вдруг, когда он выдал какой-то перл, какой-то только раздался голос папа. Папа, да ты дурак. И Сергей рассказал, говорит, у меня опустились руки, у меня упала корона. И все это. Вот я ожидал такой реплики из зала. И прямо ждал ее, думаю, сейчас. И каждую секунду, первая. И потом они вошли в аттракте, и вышла Женя, серьезно, и впервые она была на спектакле по минуте, по полторы, по три. Вот, и... А здесь она вышла, она посмотрела первый акт, 50 минут, она отсмотрела. 3,5 года. Буквально два замечания было там от женщин. Такие, если вы не уйдете сейчас, мы уйдем. Есть такая тема. Она стучала, нет, она просто сидела сзади и постукивала ногами по креслу женщине. Нормально, вибромассаж. Доплачивать надо в театре, да вы что? А в финале я ее вытащил на сцену на поклон. И она вышла, отснял, говорю, Женька, кланяться умеешь? Он такая говорит, да. Говорит, там, их садики учили кланяться. Мы вышли поклонить, ей дали цветы, помнишь? Да, она кланялась, и она осветила наш спектакль. Ой. Она дала такой какой-то чистоты, нежности в финал. Вот это то, чего нам не хватает. Чистоты и нежности. Чистоты и нежности. В общем, у нас есть все. Елена, теперь у нас уже и чистота, и нежность. Расскажи, что Боже все равно все опошлит к вам вопрос. Просто кое-где проскакивали фразы о том, что да, вот есть пошлость, какие-то такие острые моменты, но когда есть разговор о том, что 3,5 года ребенку ему сидел в зале, вот на ваш взгляд, как это? Нет, подождите. Что для детей? Вот если вдруг придут... Нет, но это реально не детская история. Нет, 3,5. Серьезно, нет, конечно, нет. Нет, 3,5 нормально. Старше не надо. Старше не надо, а 3 нормально. 5 уже, 5 сложно уже. Уже наступает тот момент, когда начинают понимать, а в 3,5 еще можно. Еще нормально. Нет, там, ну, как, я же говорю, что слово, вот, да, произнесенное где-то на кухне, это одно. Когда ты в беседе с журналистом говоришь что-то, да, он записывает на этот самый свой диктофон. А потом он расшифровывает, и ты читаешь, и думаешь, господи, какой ужас. Тебе режет слух это все. Ты звонишь и говоришь, слушайте, ну давайте как-то поменяем. Я понимаю, что... А мне говорят, ну ты же это говорила. Сказала? Я говорю, ну это когда мы с тобой говорим вот так за чашкой кофе, это звучит определенно. Но когда оно уже выложено на бумаге, оно выделенное, оно яркое, оно играет. Так же и здесь. Потому что это слова все, которые мы даже заменили некоторые, да? Потому что... продолжаем это делать. И продолжаем это делать, да. Просто забываем. Продолжаем искать синонимы. Хотя они хорошие слова, они вкусные, они сладкие. Опять же, вот я боюсь их даже здесь произносить. Не надо. Потому что, да, все пишется. Все пишется, потому что лучше приходите вечером, мы их смачно произнесем вечером, смачно. И вы получите от этого удовольствие. В комбинации. В комбинации, да. Вот говорит, пошел ты. Пошел ты. А в комбинации это звучит иначе. Нет, у нас, по сути, все у нас нормально, культурно. Вы, главное, не читайте рецензии на этот спектакль. По утрам. А что же читать? Ничего не читайте, просто приходите. Просто приходите и все. Друзья мои, спасибо большое за приглашение, спасибо за эту беседу откровенную, яркую, спасибо за эту энергетику. И ни на секунду организаторы, которые постарались сегодня сделать возможным эту утреннюю встречу, не соврали, когда сказали, что ребята зажгут. Мы, кстати, искали эту дату, вы себе не представили. Мы отменили один спектакль в Израиле для того, чтобы залететь к вам на день. У меня такие приятные ощущения от наших прокатчиков, от Светы и так далее. Спасибо вам большое. Да, что все правильно. Февральская поездка, мы побывали в раю, и сейчас мы будем играть. Спасибо. Наш адский спектакль именно в самом райском месте, где я вот мечтаю здесь оказаться, присутствовать семью и оказаться вот здесь, на этом острове. Ну, чтобы пусть ваша мечта сбывается, Гош, мы вам все правда, острова независимы. Вот мне нравится, вот здесь какая-то, серьезно, правда, вот давайте выпьем за то, чтобы континенты стали... давайте. Континенты признали себя островами, и тогда на Земле будет все хорошо. Люди должны понять, что живут на островах. На островах жизни. Спасибо. Кипр, остров жизни. Спасибо большое. Спасибо большое, ребята. От всей души хорошего спектакля, потрясающего. Я вот напомню, что билеты можно купить на сайте atriamusic.com, на сайте театра Потихио, а также сегодня вечером перед спектаклем в кассе театра Потихио. Дон Джованни, сегодня вам просто потрясающая премьера. И я надеюсь, ну вот здесь для нас премьера, и надеюсь, что зал будет, как всегда, здесь очень по-своему хорош, который их встречает очень радушно. Ну, вы честно, вот простите, без всякой лести. Приходите, оставьте малыша с кем-то и приходите. Вот я как раз... Он кто-то. Я как раз тот самый человек, которому оставляют малыша, чтобы сходить на вас. А, так с ним можно вообще прийти. Он вообще ничего не поймет. Буду переодеть его в коляске. Он-то нет, но я думаю, что девочка будет невероятным участником всего события. Тем более. Нормально, год. Не-не-не, год, подожди. Подожди. У нас есть монологи, где желательно не сбиваться. Помни. Папа, да ты дурак. И фраза со сцены. Александр Евгеньевич, не могли бы вот сейчас немножко не поорать? Очень важный момент. Во время гиков там еще раз проретесь, вот, пожалуйста. Спасибо, ребят. Хорошего дня. И великолепно искупаться в нашем Средиземном море. Всем хорошего дня, от всей души, пока. Шоу «Полный вперед». Спасибо гостям.